Ханна. Мне хочется плакать, пока Сойер говорит о потере друга и о том, как Седрик в один прекрасный день просто стер его из своей жизни. Но я слишком поражена. Слезы прорываются лишь тогда, когда он рассказывает, как им постепенно снова удалось сблизиться. Несмотря на всю боль, в этой истории кроется странное утешение. Возможно, дружба между этими двумя стала такой особенной как раз из-за склеенных разломов. Сквозь трещины она просочилась глубоко в душу, вместо того, чтобы просто оставаться на поверхности. Превратилась в часть их общего фундамента. «Это здесь», — произношу я, когда мы оказываемся перед невысоким длинным домом. «Мне было так страшно сюда приходить, а теперь это всего лишь заброшенное здание, обугленное и забытое. Оно стоит среди кустов малины. Никто не починил разбитые окна. Дождь размыл сажу от пожаров, но она до сих пор там. Здесь меня арестовали». Отстранившись от Сойера, я медленно направляюсь к двери. Она закрыта фанерой, частично разбитой и разрисованной тегами. «Тут был клуб», — задумчиво произносит Сойер. «Я никогда в нем не был, но помню». «Да, мы с братом пришли сюда на вечеринку. Задумывалось все как приятный вечер. Я до сих пор отлично помню, как сидела перед зеркалом, собиралась и напевала, радуясь, что снова проведу время с Лейном. В детстве мы не то чтобы были лучшими друзьями, но по мере того, как медленно взрослели, начали лучше понимать друг друга. Лейн захотел пойти туда, это был один из его любимых клубов. Знаю, он больше похож на ботана, так и есть. Но утверждение о том, что умники не умеют танцевать, всего лишь предрассудки. Лейн умеет, даже я танцевала. Нам было невероятно весело, особенно потому, что мы пришли вдвоем, без его странных дружков, с которыми у меня возникали разногласия. А потом все резко закончилось. Ни с того, ни с сего. Как ударная волна, прокатившаяся по клубу. Рейд. Я наблюдаю за реакцией Сойера на последнее слово, однако он лишь в ожидании смотрит на меня. Я вообще не собиралась убегать. Но по какой-то причине все равно побежала вместе с остальными. По какой-то причине. Я могла бы ее назвать, эту причину. Она называется «Банда Уоллеса». Я никогда по-настоящему в ней не состояла, но, очевидно, нескольких недель отношений с Аликом хватило, чтобы я бросилась бежать, когда нагрянули копы. Как же часто меня терзал вопрос: «А что, если бы ничего этого не произошло?» Если бы я просто осталась стоять на месте и притворилась, будто ничего не понимаю. Залаяли полицейские собаки, я слышала их громче, чем музыку, и постоянно оглядывалась, так как думала, что они прямо у меня за спиной. Ровно вот здесь, дотрагиваясь до стены возле входа, стояли полицейские. Видимо, я споткнулась. Топ разорвался, на плече была царапина, а на локте ссадина. Но я почти не помню, как упала. Только как меня вдруг вздернули на ноги, а здесь, прохожу несколько шагов вдоль здания, припечатали к стене. Это именно то место. Я кладу ладони на мокрые кирпичи, совсем как тогда. Я ждала, что что-нибудь случится, если приду сюда и докажу себе, что способна это выдержать. Но ничего не происходит. Никакие узлы не развязываются, не накатывает паническая атака, чтобы я могла остаться непоколебимой и опять же доказать себе, что в состоянии с ней справиться. Тут меня обыскали. Прислоняюсь лбом к стене. Теперь я чувствую запах копоти. Почти ощущаю вкус пепла на языке, когда делаю глубокий вдох. Но все равно ничего не меняется. Хочешь знать, что они у меня нашли? Сойер кладет руку мне на спину. Второй рукой накрывает мою ладонь, которая ищет опору в потрескавшейся кирпичной кладке. «Пойдем отсюда, Ханна». «Травку», — говорю я чуть ли не со смехом. А среди нее оказалась спрятана еще и другая дрянь. «Идем, Ханна». Я сильнее вдавливаю лоб в стену. Это всего лишь место. Холодное, сгоревшее место. Никто не оставил здесь для меня решение, на которое я надеялась. «Ты меня слышал?» — спрашиваю я. «Торговля наркотиками, Сойер. Вот за что так надолго сажают за решетку». Несмотря на сопротивление, Сойер отрывает мою руку от стены и притягивает к себе. Где только что был холодный камень, теперь его щека на моей, теплая и немного колючая. «Все позади», — снова и снова повторяет он, как будто ему нужно убедить в этом самого себя. «А что, если не позади?» «Что ты имеешь в виду?» Я зарываюсь лицом ему в шею. «Оглянись вокруг». Я какое-то время жду, пока не чувствую, что он двигает головой и обводит взглядом здание в свете уличных фонарей. «Парни из Уоллиса вели здесь свои тела», — шепчу я. «Наркотики, оружие, услуги. По всей кошмарной программе». «Уличная банда?» «Из Киркдейла, да. Тут несколько банд. Большинство состоят из парней, из детей, которые часто попадают в тюрьму еще до совершеннолетия. Парни из Уоллиса — одни из немногих, кто более-менее вырос. Они называют себя так, потому что место их сбора находится на Скотленд-Роуд, прямо там, где я живу. Но дела покрупнее они проворачивали здесь. После облавы поползли слухи о том, что их якобы сдал владелец клуба, из-за чего меня и арестовали. Пару дней спустя тут все сгорело. Поджог. Но виновных не нашли. Чувствую, как тяжело ему дается следующий вздох, и внезапно охватывает паника, что он просто отвернется от меня и оставит здесь одну. «Я не имею никакого отношения к пожару», — лихорадочно выпаливаю я. «Пожалуйста, поверь мне, я находилась под стражей до суда». «Я знаю, Хейл, ты еще поддерживаешь связь с теми типами». Я мотаю головой, однако отрицать это было бы ложью. «Не хочу. Я хочу начать все заново, даже не думая о них». «Хорошо, что ты переедешь с этой улицы». «Да, но, по-моему... Боюсь, они следят за мной. Алик появился в твоем пабе из-за меня». Руки Сойера напрягаются. «Этот Алик один из них?» «Он кто-то вроде их главаря». «Твою мать». «И я не уверена, что брат от них уйдет. Он говорит, что там больше не происходит ничего противозаконного и что банда не причастна к пожару. Считает, что я чересчур драматизирую». «Но ты не драматизируешь». «Не знаю. Мне так хочется верить Лейну. Даже Алику мне иногда хочется верить. Он не бессердечный человек, знаешь. У него есть и другие стороны. Но я боюсь и уже не понимаю, чего. Возможно, всего лишь просто схожу с ума. Эти панические атаки». Сойер издает негромкий стон, как будто этими словами я попала по больному месту. «Я должен был догадаться. Вот что случилось с тобой на лодке, так ведь?» Я киваю. «И сегодня в пабе. Я не имела права говорить тебе все эти вещи, но была уже не в себе и просто хотела как можно скорее сбежать». «Они начались в тюрьме?» Тихо спрашивает он. Его губы прижимаются к моему уху. Это я бы еще поняла. Нет, с тех пор, как меня освободили. «Окей», — просто отвечает он. «Окей». Как будто все так и есть. Не только панические атаки, а все, что я ему рассказала. Тюрьма, торговля наркотиками, связь с бандой. «Окей». «Теперь ты понимаешь, почему я не могла просто так сказать, что хочу быть с тобой. Я отравлена, испорчена и, в худшем случае, опасна». «Эй!» Он отстраняет меня от себя и мягко прижимает спиной к стене. Видимо, у меня пепел на лице. У него на шее и на виске осталась пара серых полосок. «Ничто из этого к тебе не относится, и все будет хорошо. Возможно, не как прежде, но хорошо». «Ты Милес, и только одно обстоятельство способно это изменить». «Какое?» «Если ты скажешь «нет».» Он произносит это как само собой разумеющееся, как будто это реальный вариант. «Итак, в последний раз. Я сделаю все для тебя, но это решение должна принять ты. Я хочу услышать ответ здесь и сейчас. Мы вместе, да?» «Или нет?» «Ты правда этого хочешь? До сих пор?» «Ханна!» «Да, боже, да, конечно!»